День 12. Полезное на день. Контролируемое откладывание. Любая диктатура — это всегда еще и какой-то процент невинно пострадавших. С внутренней диктатурой также. Когда вы усиленно начинаете контролировать себя, могут быть перекосы. В нашем случае перекос — это маркировка «враг» для любого откладывания дел. Но правда в том, что само по себе откладывание дел не всегда враг. Это отличная штука, которая порой реально выручает. Другой вопрос, что мы со временем попадаем под власть откладываний, не умеем их контролировать и начинаем активно перебарщивать. Но вообще, если человек уже контролирует прокрастинацию или ей не страдает, откладывание дел бывает полезно. Простой пример. Когда я создавал эту аудиокнигу, никто не увольнял меня из Панда Копирайтинг. Основную работу я все равно должен был делать. И вот однажды мне нужно было изучить сайт компании, которая хотела продвигать бренд в поисковых системах с помощью статей. Нюанс в том, что для таких задач нужен был особый формат — LSI Копирайтинг. В нем важно учесть массу факторов, списаться со специалистами, много анализировать, общаться и объяснять. Нужно серьезно нырнуть в проблему. По опыту я уже знал, что если нырну, то на оставшемся рабочем дне можно ставить крест. Слишком уж дымится голова после таких задач. А параллельно еще была аудиокнига. И была глава, которую я в прошлый вечер уже начал делать, но не доделал. Глава шла чудесно. Идеи роились, руки чесались, я был в предвкушении момента возвращения к ней. И вот появляется выбор между первое. Тем, к чему явно не лежит душа, но это обязательное дело, LSI. И второе, тем, что вторично, но на что настроен прямо сейчас. В итоге я отложил анализ LSI на следующий день и занялся аудиокнигой. Выбрал то, на что был настроен и что точно бы вызвало поток. По канонам я вроде бы прокрастинатор, но... Принимая решение, я понимал, что анализ подождет сутки, я все равно сделаю его завтра малой кровью со свежими силами, и именно поэтому взялся за аудиокнигу. Отчего, кстати, получил удовольствие в дне сегодняшнем. Прокрастинация или это? Скорее, разумный выбор. Но повторюсь. В таких решениях нужно быть осторожным. Разумно откладывать можно только тогда, когда вы накопили серьезный опыт побед над прокрастинацией, не ранее. Иначе велика вероятность, что вы начнете сами себе придумывать причины для откладывания, подкрепляя их, скажем, моими словами. Резюме. Откладывать можно, но без фокусов. Рационально, осознанно. И только когда вы уже научились держать зверя в клетке. В противном случае возможен просто новый виток самообмана. Совет дня. Драконы из воробьев. Сценарий первый. Взяли несрочную задачу. Покрутили, поняли, что ерунда, успеете еще 1000 раз. Отложили, лежит. Снова взяли, снова успокоились, снова отложили. Сценарий второй. Взяли несрочную задачу, покрутили, поняли, что сходу не разобраться, но сложного особо нет. Отложили, лежит. Снова взяли, снова покрутили. Успокоили себя, что разберетесь. Отложили. Финал сценариев. Из-за постоянных откладываний задача постепенно фиксируется вами как второстепенная, маловажная. Хотя это часто не так, просто она несрочная. Плюс вместе со сроком отлежки растет и ее мнимая сложность. Еще нюанс. Чем дольше вы за нее не беретесь, тем явнее неудобный зуд от самого факта ее существования. Не критичный, но слегка раздражающий. При определенной сноровке из такого вот воробушка можно вырастить отличного дракона. Такого, который уже станет и неприятен, и неинтересен, и даже начнет вас пугать. В итоге то, что можно было сделать в свое время на одной ноге, присвистывая, вы будете настраиваться и делать совсем с другими чувствами. Отсюда совет. Поставьте себе срок, пусть даже искусственный, когда вы точно возьметесь за задачу, лучше как можно раньше. И возьмитесь, конечно, без вариантов откладываний. Это и вашу веру в себя укрепит, и от проблем на пустом месте избавит.